2 февраля 1802 года, вопреки ожиданиям экипажа адмиральского корабля, перед взорами молодых офицеров, державших вахту, на целые сутки раньше показала земля Гаити. Кларинда, Сирена, Альцеста, Персюиванта, индийский пилот, корабли первой колонии во все глаза и всеми подзорными трубами наблюдали с левого борта и с мачт неправильно вычерченный на горизонте холмик, который знаменовал собою конец морского пути. Леклерк дочитывал собственноручную тайную инструкцию первого консула, стремясь во время пути выучить наизусть все 27 страниц неразборчивого бонапартовского почерка. Параграф 18. Каста цветных людей должна привлечь ваше существенное внимание. Поставьте их в условия широкого развития национальных предрассудков. Обеспечьте им возможность господствовать над черными, и этим путем вы добьетесь покорности и тех, и других. Параграф 31. Если вы добьетесь того, чтобы в феврале без опоздания стать на рейде французского капа, а в Сан-Доминго еще не будут знать о вашем прибытии в Северный порт, то вы обязаны будете развернуть операции так, чтобы до конца сентября отослать нам всех черных генералов, ибо без этого мы ничего сделать не сможем. Я прекрасно понимаю, что это может вызвать волнение, но перед вами будет целый сезон, чтобы их усмирить. Параграф 32. Установить, по крайней мере, по внешности полное доверие к мулатам, креолам и цветным людям. Обращайтесь с ними, по крайней мере, по внешности, так же, как с белыми. Поощряйте браки цветных людей с белыми и мулатскими женщинами, но организуйте совершенно противоположную систему в отношении к черным вождям. Параграф 35. Следуйте точной инструкции, и как только вы отделаетесь от Туссена, Кристофа, Дессалина и главных разбойников, как только массы черных людей будут разоружены, отправьте на континент всех черных и цветных людей, сыгравших какую бы то ни было роль в гражданских волнениях. Параграф 40. В ту неделю, когда вы заметите реальные следы усмирения колонии, вы должны передать всем генералам, генеральным адъютантам, полковникам и начальникам черных батальонов приказ перейти на службу с соблюдением чинов в континентальной дивизии Франции. Малейшее непослушание рассматривайте как нарушение воинского устава на театре военных действий. Параграф 41. Вы должны погрузить на 8 или 10 кораблей, по возможности в разных портах колоний, этих откомандированных внутрь Франции черных офицеров. Вы должны направить их в порты Бреста, Рошфора и Тулона. Затем поручается вам разоружить все черные части армии, сохранить 9 негритянских батальонов по 600 человек, командование в этих батальонах поручить 1/3 старших офицеров белые, нормальный комсостав цветные, молодые офицеры не свыше 1/3 комсостава черные из числа заявивших полную покорность. Париж, морской архив, секретные инструкции 5 Фримера 9 года, 26.11.1802 года. Примечание автора. Уже третий раз вице-адмирал Вилларе де Жуайес стучит в дверь каюты. Третий раз Леклерк отказывает ему в приеме. Наконец адъютант сообщает через дверь: «Господин генеральный правитель, к вечеру мы будем у берега». Леклерк отрывисто ответил, взял кусок сургуча, запечатал кожаный пакет с инструкцией первого консула, положил его на дно баула и вышел на палубу. Туссен Левертюр совершил мирный объезд коммунальных факторий, плантаций негритянских фермеров. На маленьких горных речках он делал небольшие привалы, ехал лунными ночами по долинам, чтобы не терять времени, с двумя спутниками верхом на маленькой испанской вороной лошадке. Небольшого роста, сухопарый, с блестящими темно-синими глазами, наблюдательными, думающими, спокойными, он посещал поля, засаженные пряностями, огромные равнины сахарного тростника. Он сам ощупывал степень готовности к сбору ванильных деревьев, надкусывал кофейные зерна, определяя урожайность и качество. Он принимал заявления от пострадавших, он быстро решал тяжбы и производил переделы неправильно размежеванных земель, он мирил ссорящихся и умерял разыгравшуюся жадность. Негритянки, старые и молодые, с детьми выходили на дороги при его проезде, поднимали детей, показывали им ту сцену, словно от этого зрелища успокаивались материнские сердца и затихали детские горести и болезни. Он не был ни ласков, ни суров. Необычайная простота этого человека была самым поразительным и самым сложным его свойством. Он не поднимал голоса, и его всюду было слышно. Он не волновался и не понукал, и все вокруг него закипало в живом и радостном труде. Песни, которые так любят петь негры и негритянки по вечерам у своей хижины и днем под солнцем на плантациях и табачных факториях, не затихали при его приближении. Казалось, наоборот, их сила и жаркая выразительность удваивались, учащались ритмы и ускорялся темп работы. После страшного гнета, после угроз бичом, без которого ни один плантатор не выходил в поле, словно благородный воин, не выходящий в битву без оружия, после ужасов Черного кодекса, после пожаров войны за освобождение, после истребления собак-негроедок, на полях Гаити появилось негритянское племя, как племя заново рожденных людей. Дремавшая в них веселость, сдавленное в них ощущение простой и счастливой жизни, радостная жажда большого физического труда — все проснулось в этих веселых по природе и счастливых людях, наделенных здоровыми легкими, крепкими мышцами и даже в годы рабства, не утратившими способности к песне. Местные старшины в деревнях и селах, то белые, то черные, то цветные люди, объединялись с суровой и спокойной волей вождя. Наиболее неподатливые белые колонисты, не желавшие расставаться с своим имуществом, принуждены были удалиться на Кубу или переехать на континент. Кантоны имели во главе наблюдательные комитеты в составе 7 человек, до чрезвычайности напоминавшие масонские организации аббата Рейналя. Раз в месяц вожди собирались на съезды, напоминавшие конференции верховных масонских лож. Туда приезжали Поль, Лувертюр, Клерво, Ламплюм, Верне, Белер, Морпа, Дессалин, Анри Кристоф. В тот момент, когда эскадра генерального правителя Леклерка подошла к французскому капу, в капе находился именно Анри Кристоф, негр, первый адъютант и наместник Туссена Лувертюра. Он быстро догадался, в чем дело. Сигнал вооруженных кораблей на горизонте и пушечный салют только путают дело. На вышке вместе с Анри Кристофом стоят негры, морские офицеры. Их лица приобретают землистый оттенок, и глаза горят, как лихорадки. Анри Кристоф, отрываясь от подзорной трубы, смотрит на товарищей и говорит: «Вот вам знак». Он указывает на горы перед рейдом, на склоне которых вырисовывается огромный круг из гранитных глыб, расположенных в виде змеи, кусающей себя за хвост. «Вот вам», — говорит Кристоф, — «знак вечности». Голова змеи снова хватает себя за хвост. Жизнь нас ужалит, братья. Кристоф Колумб приехал на остров 3 века тому назад, а сейчас Анри Кристоф погибнет так же, как Кристоф Колумб в тюрьме, защищая благое дело. Если б я мог пойти сейчас на корабль командира и отговорить от войны, но я не могу. Короткие, крепкие молодые матросы в белых штанах и белых баскетках принимали сигналы. Леклерк уведомлял их о своих мирных намерениях, предлагая помочь высадке французских солдат для борьбы с англичанами и испанцами. Кристоф нервно закусил губы и сказал, перебивая кричавшего с вышки офицера: «С нами никто не ведет войну. На французском знамени написаны только 2 слова — рабство черным, я это вижу». К вечеру 4 всадника отправились в 4 направлениях, чтобы найти Туссена. Прошел день, прошел 2-й, Туссена не было. Наступило 4 февраля. Форты к северу от французского капа были в полной готовности. Канониры и негры стояли с зажженными факелами. Все ждали зеркального сигнала с капской башни. В ответ на последнее требование Леклерка сдаться немедленно на милость победителя, Кристоф пустил в ход зеркала шаповского семафора, который доставил такое торжество парижскому конвенту, депеши от Взморья на Брест до Парижа в самые горячие дни конвента передавалось световыми сигналами ровно в 7 минут. Как только загорелись зеркала на главной вышке, 48 орудий загудели с берегов Капа, корабельные борта покрылись белыми дымками. Началась перестрелка негритянского форта и французского флота. Она длилась весь день. К вечеру 4 числа эскадра удалилась, после того, как один корабль, высоко подняв бушприт, стал спускаться кормой под воду и потонул, взорвавший пороховой трюм. 600 повозок с грохотом и шумом со скрипом выезжали за холмы, окружающие Кап. Белесая каменистая дорога уводила в горы все население города. Остались черные войска, которые подкладывали сухие ветки, маслянистые вещества под легкие дома и вкатывали бочки с селитрой в каменные здания. 5 числа опустевший город горел со всех концов. Вечером 5 февраля 1802 года на рейде опустевшего Капа стали уцелевшие французские суда. Развалины были заняты Леклерком. Могила Сантанакса, найденная в долине, за городом на маленьком островке между двух горных речек, переплетавшихся рукавами, была разрыта. Останки комиссара конвента были сложены в тонкий узкий мешок, заложены в пушку и выстрелом развеяны по ветру. Островок был сделан местом казни матроса Дартигойта, поднимавшего восстание на адмиральском корабле. Дартигойт был расстрелян в том самом месте, где с почетом был похоронен комиссар национального конвента. Тело казненного матроса заняло могилу убитого комиссара, в то время как по всему острову шли приготовления к борьбе черных племен против надвигающегося белого рабства. Ночью после казни Дартигойта два матроса с фрегата «Гермиона» и лейтенант Сегонд с корабля и индийский пилот выбрались за сторожевое охранение в горах и бежали. Кто такие эти беглецы? Два матроса были братья Дартигойта. Лейтенант Сегонд, бывший командир корабля «Тиранисида», тиран-убийца, был беглый аристократ, маркиз Шанфлюри, племянник графини Ламбаль. Воспитанный на Мартинике, едва увидевший Париж впервые в дни революции, он быстро воспринял идеи, полученные в колониях от ссыльных французских революционеров. Он со всем пылом и горячностью молодости бросился в водоворот парижских событий. Он не знал двора. Простота и естественность островного воспитания не сделали его приверженцем касты. Идеи Руссо и благороднейшие мысли Рейналя воспитали и укрепили его дух. Бедность семьи и возможность любых общений, природное здоровье сделали его полезным в секции французского музея, так назывался округ, в котором он жил после того, как переменил имя. Под именем гражданина Сегонда он вступил в члены Парижской коммуны в дни конвента и был послан в качестве комиссара на корабли, стоявшие в гавре. Леклерк, морскому министру Декре, штаб-квартира на Капе, 20-го плювиоза 10-го года, строгая тайна. Гражданин министр, ежеминутно я узнаю, что наше положение в отношении продовольствия становится все более тяжелым. Затопленный корабль был единственным новым, быстроходным и построенным по науке, по чертежам математика Эйлера. Почему ядра негритянской артиллерии выбрали именно этот корабль? Неужели потому, что он вез на борту и в трюмах продовольствие почти всей нашей эскадры? Вчера взошли на рейд американские и испанские суда. Они берут страшно дорого и расчеты производят на золото. Прошедшие 3 дня мы были заняты подсчетом наших ресурсов. Буду счастлив, если окажусь способным продержаться со всем отрядом 2,5 месяца. Соединенные Штаты ввезли сюда оружие, порох и всякое военное оборудование. Они же подбили Туссена к защите. Я глубоко убежден, что американцы создали план призвать к независимости все Антильские острова, надеясь заручиться исключительной торговлей, как они заключили торговые сделки с республикой Туссена-Лувертюра. Во всех отношениях для меня было бы неплохо, если бы Англия и Франция объединились в целях припугнуть Соединенные Штаты. Главный правитель Леклерк. 20-го Плювиоза 10-го года, то есть 9 февраля 1802 года, это письмо было отослано. Бешенству Леклерка не было границ, когда 30 марта того же года он получил неожиданное письмо от французского посланника в Вашингтоне, гражданина Пишона. Несмотря на то, что письмо Леклерка было отослано самым секретным порядком, на него прежде всего отвечал французский посланник в Вашингтоне. Но такова была система первого консула, что даже муж его сестры, получивший такое серьезное поручение от Бонапарта, был окружен шпионами. Пишон писал. Жерменаль, 10-го года. Умоляю вас, генерал, высказать все доводы, приводимые мною министру, в качестве истинного освещения поведения Соединенных Штатов. Я боюсь, что вы расположены обвинять Америку, рассматривая ее военные действия, время для которых уже прошло, так, как будто они продолжаются сейчас. Я боюсь, что вижу обратные интересам французской нации в той переписке, которая доходит до меня из вашей колонии. Если считаться только с вашими личными интересами, генерал, то мы действительно сможем поставить Соединенные Штаты в такое положение, при котором вместо общей работы против черных Соединенные Штаты поведут работу на изнурение голодом вашей армии. Опыт доказал вам это. Колонии восстали благодаря этой стране. Но теперь только благодаря этой стране восстание может быть подавлено. Давайте жить в добром согласии с Соединенными Штатами. В настоящее время все умы взволнованы и разгорячены делом о покупке Луизианы. Нажимы, применяемые вами, только портят дело. Оцените мою откровенность. Я вам пишу так же просто, как пишу своему правительству. Взбешенный Леклерк отправил это письмо в Париж, сделав на нем надпись об отозвании Пишона, называя его плутом, негодяем, перлюстратором и прочими нелестными словами. Братья Дарти Гойты и лейтенант Сегонд после трехнедельных поисков нашли Туссена. Высоко в горах, в зеленой долине, в зарослях барбадина, гаявы, магнолии, в той зоне, где флора тропической долины соединяется с горными цветами, где расположились поселки одиноких фермеров, старики, которых еще пляшут на праздниках в масках оборотней, почитают змей, воду и верят в колдунов Оби. А неподалеку располагаются полудеревни, полулагери, цветных людей с громадными крытыми галереями, полными света, где на высоких коновизях вокруг колодцеобразных кормушек стоят всегда оседланные лошади в артиллерийской упряжке, готовые попарно вылететь из 20 вращающихся ворот, чтобы подцепить лафеты легких горных пушек. Там, среди этих мест, встретился Сегонд, вышедшего к нему навстречу проводника. Французский лейтенант и два матроса были приняты Туссеном на пороге деревянного дома, почти незаметного, с дороги в зарослях огромных банановых листьев, камыша и пальм. Туссен просто усадил их рядом с собой и просил говорить. Сегон быстро, отчетливо и неутомимо полтора часа рассказывал ему о том, что удалось узнать дорогу из Бреста в Гаити. Для чего? Отправленный эскадра. Рассказывал все, что происходило в Капе. Туссен слушал молча, не прерывая. Старуха-жена, дочь Туссена, ее муж, Клеро, проходили мимо, не мешая беседе. А когда Сегонд остановился, Туссен спросил. «Полковник Винсент не с вами?» Сегонд отрицательно покачал головой. «С нами только два негра, генерал», — ответил Сегонд. «Они на адмиральском корабле и до сих пор не спущен на берег. Это ваши дети». Туссен спокойно поднял веки. Старуха-негритянка уронила кокосовую чашку. В доме наступила тишина. Оба матроса, молчавшие до сих пор, знаками обратили внимание Сегонда на то, что на горизонте, на белом холме, который казался увенчанным снежной шапкой, появилась маленькая струйка голубоватого дыма, прямо поднимавшаяся к небу. «Вы переночуете у меня», — сказал Туссен. «Сейчас сядете вместе со мной за ужин, а завтра определите, как вам поступить с собой. Хотите ли вы вернуться в распоряжение Леклерка?» На лицах французов изобразился совершенно неподдельный ужас. Матросы, измученные долгой матросской мукой, смотрели на Туссена, подергивая скулами, как на человека, произнесшего неуместную шутку. Туссен в первый раз грустно улыбнулся. Сегонт обратил внимание, у негра улыбались только глаза, губы сохраняли оттенок горечи. Но и в глазах, горевших ежесекундными взрывами, богатой, непрекращающейся мысли, эта улыбка мелькнула только на секунду. — Как ваше имя? — спросил Туссен. И совершенно неожиданно для себя молодой человек полностью назвал свой французский титул. Он спохватился, но было поздно. Братья Д'Артигойты смотрели на него, как на чудовище. Но Туссен и тут сохранил спокойствие. Он быстро перебежал глазами от матросов к офицеру и успокоился. — Разные дороги ведут к революции, — сказал он, обращаясь к матросам. — Вы сами знаете, что человек не выбирает себе отца. — Итак, вы трое остаетесь у меня. Маркиз Шанфлюри и матросы кивнули головами. После ужина французов отвели в походную палатку. Когда они засыпали, негрочасовые с английскими ружьями встали на посту неподалеку. Проснулись рано утром, вышли из палатки. Часовой негр с непокрытой головой, словно кусок черного гранита, стоял на склоне горы над ущельем. 19 всадников спускались с карабинами через плечо, с мешками, саквами и торбами на седлах. Мексиканские стремена, похожие на корзинки для каждой ноги, маленькие лошади с зонтиками над глазами, уши лошадей, торчащие сквозь зонтики, как черные концы копий. Вот зрелище, которое расстилало с длинной полосой по извилистой ленте дороги между горами в те часы, когда черный консул и 18 всадников вслед за ним по узкой извилистой тропинке выезжали на вершину, туда, где стояла так называемая верхняя хижина. Был военный совет в горах. Никто никого не ждал. Все съехались вовремя. Что это было? Трудно сказать. Это был по задаче, конечно, военный совет, а по способу ведения собрания это была форма старой масонской конспирации, где старик Туссен Лувертюр заседал в качестве достопочтенного отца или великого мастера ложи, где сидели братья старших степеней Яков де Салин, Анри Кристоф, Алексис Клерво, Жан Морпа, Шарль Белер, Жан Купе, Поль Лувертюр. Помимо Туссена 7 человек, столько, сколько требовалось уставу. Помимо этого были еще и другие, 2 представителя от культиваторов Гаити, 1 беженец с Гваделупы и негр с отрубленной рукой с Мартиники. Был дождь, был сильный ветер, тростниковые занавески шлепали об окна. Яков де Салин перед открытием собрания говорил, сжимая кулаки. «Я утверждал и утверждаю все, что я думал раньше. Нет ничего подлее французов. Я снял бы им всем головы и размозжил бы паскудные черепа их младенцев». Был праздник. Было море, было солнце, не было ветра. Качались перья белых птиц на волнах, качались мысли у белых людей на берегу. Начинались игры, и девушки в белых платьях стояли на набережной Порто-Пренса. Все богачки и богачи из Капа приехали в золоченых каретах на праздник в гости. Черные красавицы и белые рабыни, дочери и сестры богатых наследниц, рабыни с опахалами из перьев окружали их на богатых верандах над морем.